поиграть. Сори, но мне скоро уже ехать пора. Ты осталась там до утра. Снова бэнк-кол, оказался прав. Ведьма, это твой тип. В моих руках детка тает айси. Она знает мой стиль. Я не звезда, бэйби, так что прости. Твои мувы — это блеф. Белый коко — это снег. Она хочет мой успех. Бэйби, нужен только коколя. Коколя, на моей шее зацепи на твоей шее. Коколя, коколя, на моей шее зацепи на твоей шее. Коколя, коколя, на моей шее зацепи на твоей шее. Коколя, коколя, на моей шее зацепи на твоей шее. Чё? Мне мало одной бич, я хочу еще. Все твои бэдбои, тупо ни о чем. Она не закрывает рот, я закрываю счет. Детка хочет Коко, Шанель. Она инста-модель, кристалл, постель, люкс и отель. Ей не надо больше, она любит дохуя. И как с тобой играет от игристого вина. И что она такая, это не твоя вина. Сука в тебя влюбляется только когда пьяна. Да, со мною лимба, бэйби, это не игра. Ночью Тарантино, деньги, карты, два ствола. Коколя, коколя, на моей шее зацепи на твоей шее. Коколя, коколя, на моей шее зацепи на твоей шее. Коколя, коколя, на моей шее зацепи на твоей шее. Коколя, коколя, на моей шее зацепи на твоей шее. Эта бич любит Коко, ее жизнь это сломо. Эй, эта бич любит Коко, ее жизнь это сломо.